Глава 24. «Гордые души страдают молча, Майкл», — прохаживаясь по кабинету, говорит мне Хаул. «Чего?» — отвечаю ему я. «Говорю, молодец, что привел своих людей», — лыбится он. «А-а», — протягиваю я и потираю лоб пальцами. «Давай, выкладывай. Что нас теперь ждет?» Старик перестал шаркать, остановился, завел руки за спину и пристально на меня посмотрел. «Послушай, тебе не кажется, что ты слегка охренел?» «Честно говоря, меня все так задолбало, что ты бы умер, узнав об этом». Не отводя руки от лица, отвечаю я. «Ладно, извини за грубость, я не нарывался. Предлагаю обсудить дела». Хаул шумно выдохнул, осознавая, с кем ему приходится работать, и затеял рассказ. «Фаворитов у меня нет и быть не может. Надеюсь, ты это понимаешь. Особого отношения не жди, подсказок тоже не будет. Кроме одной». «Это какой же?» Заинтересованно гляжу на собеседника и складываю руки на дубовый стол. «Не пытайся вертеть системой в своих интересах», — пожал он плечами. «Это как?» — спрашиваю я. «Постарайся не делать ничего, что выбивалось бы из общего фона. Видишь ли, арбитраж, присматривающий за игровыми правилами, мне не подвластен. Твой послужной список прыжков с переподвыподвертом шокирует неподготовленного. И рано или поздно система может счесть тебя угрозой, если тебе так угодно, или ошибкой. Короче», — он кашлянул, — «не мудри и действуй в соответствии с заданиями». «Понял, принял. Будут еще советы?» — кивнул я, так и не поняв, что он имеет в виду. «Наверняка это знание потребуется мне позже». «Нет. Теперь поговорим о твоей команде». Друзья остались дожидаться меня и Хаула на том же месте, отказавшись расходиться. Все были на взводе. Ждали от меня каких-то указаний. Девчонок пугала неизвестность, а парни напрягались по иному поводу. Взгляды местных обитателей не сулили ничего хорошего. Было чувство, что наше появление тут сродни поднесенной спичке к бензоколонке. «Ты уже сказал им о сроках?» — спросил старик, перестав, наконец, мельтешить и усевшись напротив. «Сказал. Но не объяснил, почему мы спешим», — отвечаю я. «А теперь ответь мне серьезно. Ты ведь знаешь, что победитель будет только один. Зачем втянул их? Ради чего продолжаешь тянуть?» Он сложил руки домиком и пристально поглядел на меня своим жутким, мертвым взглядом. «Потому что только так они смогут защититься, если со мной что-то случится. А я, насколько понимаю, уже давненько хожу по охрененно тонкому льду. Но что ты будешь делать потом, когда придется делать выбор, ты или они?» На его старческую рожу наползает ехидная ухмылка. «Придумаю способ сделать так, чтобы провернуть систему на одном органе». Откидываюсь в кресле я. «Будет интересно посмотреть, как ты это сделаешь. Потому что даже я, наблюдатель Земли, не знаю, как ты извернешься». Улыбка спадает с его лица. «Ты б лучше о местных волновался», — хмыкаю я и гляжу на дверь. «У Ильи уже явно чешутся кулаки. Да и у твоих людей тоже. Если твои не начнут чудить, уживетесь», — выдыхает собеседник. «Но ведь и они, рано или поздно. Каждый лелеет мечту. Кто им запретит расчехлиться и начать на нас охоту прямо тут?» Задаю я вопрос, оттягивая действительно важный разговор. «Верно. И они тоже. Для того и существует третий этап. И они знают об этом, потому не полезут раньше времени». Как бы невзначай, говорит Хаул, выводя таблицу с именами участников над столом. Меня заинтересовали его слова о третьем этапе, потому я решил спросить прямо. «Это будет большая заварушка?» «Узнаешь. Неопределенно отвечает он и листает список в первую сотню топов. Далеко не все, кто находится в первой сотне, выполнили первый этап. Когда пройдет большая чистка, тебе будет немного проще. Но все, подчеркну, каждый, кого ты видишь у меня дома, второй этап уже завершили. Как так получается? Почему многие игроки до сих пор не выполнили свои задачи? Продолжаю я развивать тему. «У себя спроси», — бросил старик, вытаскивая за пределы интерфейсного меню несколько имен. Строки остаются в пространстве, почти осязаемые, видимые нам обоим. Я другой разговор. Сколько я пытаюсь достичь цели, столько мне вставляют палки в колеса. Отвечаю я. Ты глупец, если считаешь, что у других иначе. Отсюда и желание попасть к кому-нибудь под протекторат? Примерно так. Взгляни. Он легким мановением руки увеличивает вызванные из интерфейса строки и начинает попеременно указывать на них пальцами. Кто это? Всматриваюсь я, сожалея, что интересующую меня тему мы перескочили. Хаджи. Арабский принц и один из фаворитов гонки. В игре темная лошадка. Для тебя, конечно же. Место 92. Я киваю, но пока не понимаю, что именно он пытается мне сказать. Следующий — Константин. Чистокровный брит. Их осталось-то по свету после войнушки не больше 1000. Дышит Хаджи в затылок. Место 77. Стоп. Скидываю руки я. Неувязочка. Говоришь, дышит в затылок, но по положению в таблице его обходит. Как так? Рейтинговая таблица не отражает истинного прогресса. Ты мог бы сейчас завалить любого из них и занять их строчку. Но в прогрессе задания все так же оставаться в жопе. А это важнее. Понял, кивнул я. И, наконец, главный претендент на победу. Место номер 9. Алиса. Жрица Света, жена Лестера, главы Стальных Драконов. Знакомое имя? Не особо. И не многовато ли у них топов? Спрашиваю я, припоминая Йозефа. А ты думал, будет как-то иначе? Не тешь себя надеждами, скоро тебе придется столкнуться с целыми кланами и синдикатами, сплошь состоящими из участников. Возникла пауза. Хаул ждал моей реакции, я же старался сообразить, почему именно эти три имени. У меня возникло пара вопросов, если не возражаешь. Обращаюсь я к сидящему напротив через несколько мгновений размышлений. «Слушаю», — кивает он, закрывая интерфейсные окна силой мысли. «Зачем ты мне все это рассказал?» «Правильный вопрос. Эти трое — твои главные конкуренты, потому что почти завершили второй этап. Именно они толкают невидимый фронтир. Продвигаясь, они задают ритм всем остальным. Через неделю Алиса создаст артефакт, который переведет ее на третий этап. Став первой, она отсечет всех прочих, не добравшихся до второго этапа. Уже 6 с небольшим дней, удрученно отвечаю я. Спасибо за ответ. Выходит, второй этап — создание чего-то? Совершенно не обязательно. Покачал он головой. Другой вопрос. Ты упомянул, что любимчиков у тебя нет, но как так выходит, что ты сейчас все это мне показываешь? С какой целью? Да и твои люди. Я не верю, что ты не помогаешь им по мере возможностей. Не просвещаешь, не подсказываешь. В конце концов, ты должен был оставаться просто наблюдателем, если я верно понял твою роль во всем этом. Ты не прав и прав, но в разных частях. Верно то, что любимчиков у меня нет. Неверно то, что я должен просто наблюдать. Моя цель — найти и создать, называй как хочешь, достойного, сильнейшего среди равных. Обладая властью проводить этот отбор, я могу на него влиять. Это ставит в нечестные рамки всю гонку за абсолют. Возмутился я и вскинул руки. «Как, по-твоему, обо всем этом должен узнать другой парень, который стал топом случайно?» «А Сайн к тебе не приходил случайно? Или к твоим ребятам, которые вступили в состязание?» «Мы следим за каждым, Майкл. Направляем, корректируем. Всех и каждого». «Уяснил?» Я кивнул. Хотелось вернуть что-то едкое про то, что Сайн Леонхард — просто сраный психопат и кусок говна. Но, думаю, Хаул способен читать мои мысли и узнает мое невысказанное мнение и так. «Я хочу еще спросить. За каким фигом вообще нужно место в топе, если оно, по сути, ни на что не влияет?» «Снова ошибка. Ты смотрел гонки? Ну, там, Формулу-1, Дакар?» «Не-а», — покачал я головой. «Не люблю такое». «Позиция, с которой стартует автомобиль, определена квалификацией. Первые два этапа — это она и есть. Кто лучше себя покажет в подготовке, тому проще будет на финишной прямой». Хаул терпеливо отвечал на мои вопросы. Был участлив, хотя и не всегда говорил однозначно. В любом случае, этот разговор я посчитал для себя очень полезным. К цели меня он не приблизил, но кое-что дал в качестве пищи для размышлений. «А теперь то, зачем я тебя и позвал. Ты вызвался вступить в Омен, не так ли?» «Так», — подтвердил я и присобрался, нахмурив брови. «Сейчас будут условия». «Твои люди?» — спрашивает он. «Нет», — качаю я головой. «Я сам». «Здесь на тебя охота прекратится. Забудешь о мирских проблемах и сможешь сконцентрироваться на развитии. Это то, что ты получишь от сотрудничества. Чем же я могу быть полезен твоему предприятию?» «Ты в обойме. Мне нужен был прямой и четкий ответ от тебя. Что касается ответных шагов, до этого дойдем, если ты успеешь». «Неделя, Майкл, поторопись, сфокусируйся», — сказал Хаул, вставая со своего места и поправляя пиджак. «Это он мне так красноречиво намекает о том, что мне пора?» «Хорошо. И вот еще». Тоже вставая, бросил я через плечо. «Твой дружок, Сайн. Станет ли он проблемой?» «Не станет», — покачал головой Хаул. «Увидимся». Я вышел из кабинета и шумно выдохнул. Дверь за мной закрылась сразу же, стоило мне переступить порог. Что ж, теперь я предоставлен сам себе. И несмотря на усталость и излишнюю тревожность, я должен немедленно завершить некоторые давно назревшие дела. Пройдя по коридору, которым мы шли вместе с Хаулом, я остановился перед входом в помещение, где отдыхала моя команда. Уложить все в голове, говорить правильные вещи. Неправильные — не говорить. Все получится. Главное — уверенность. Остановился я у одной из глянцевых стен бункера фракции Омен, глядя на собственное тусклое отражение в матовой стеклянной панели. Мое лицо выглядело как у человека, который не спал неделю. Мешки под глазами, щетина, пробивающаяся пятнами, и взгляд, который будто вопрошал: «Когда отдых?» Разговор с Хаулом, несомненно, оставил осадок. Я чувствовал его участие, поддержку даже. Но этот старый черт что-то не договаривает. Я нутром чувствую, как его рука крепко держит меня за позвоночник. Стоит внимательнее следить за тем, что происходит. Хотя и сладкое чувство обретенной временной безопасности, и пьянит. Главной угрозой по-прежнему остается этот загадочный старпер. Но главное сейчас не это. Я застыл перед дверью в тягостных раздумьях о предстоящем разговоре. Кира. Она — тикающая бомба в моей команде. Если я не разберусь с ней прямо сейчас, все быстро полетит к черту. Набрав легкие воздуха, я вошел внутрь комнаты, в которой меня ждали мои друзья. «Мы уж думали, тебя там убили», — кыгыкнул Илья, но тут же осекся и паник, поняв, что ляпнул ерунду. «Все нормально. Вам комнаты показали?» — спросил я, застыв в проходе и оглядываясь. «Да, тут недалеко. «Пойдем, я покажу», — вопросительно предложила Юля, поднимаясь. «Да, конечно. Только сначала... Фес, не возражаешь, если я переговорю с твоей подругой наедине?» Она стояла, прислонившись спиной к стеклянной панели, скрестив руки. Смотрела в пустоту, будто пыталась раствориться в стерильной белизне. Ее темные волосы, обычно аккуратно уложенные и выпрямленные, сейчас свисали растрепанными прядями. А глаза, всегда такие грустные, сейчас были полны решимости. «Да, шеф, не вопрос. А чего?» Съежился Фес, получив неожиданную просьбу. Да и команда отреагировала вопросительно и недоуменно. Я лишь покачал головой. «Кира», — сказал я, чтобы голос звучал ровно, без обвинений. «Пошли, прогуляемся». Она дернулась, как от удара. Хотя и готовилась, что это произойдет, но я застал ее врасплох. Ее пальцы сжались на рукавах куртки, и я заметил, как легонько дрожат ее руки. Она кивнула, махнув волосами, и мы скрылись за поворотом. Команда осталась позади. «О чем ты хотел поговорить?» Нарушила она тишину несколькими минутами спустя, когда мы остановились у кофейного аппарата. Ее голос был тихим, но появилась какая-то язвительная нотка, которую она никогда ранее не показывала. Я загнал ее в угол, и маска рушится. Я шагнул ближе, так, чтобы между нами осталось пара метров. Мне не нужно было создавать на нее давление. «Ты знаешь, о чем?» «Сайн, все, что ты пыталась скрыть». Она, наконец, расслабила руки и отпустила их. В ее глазах я увидел то, что заметил и в момент моего появления на базе после смерти. И тогда, за обеденным столом в мотеле. Смесь страха, вины и чего-то, что я не мог до конца разобрать. Может, это надежда? Или отчаяние? Ее губы дрогнули, сформировалась ямочка на подбородке, но она быстро сжала их в тонкую линию. «Что ты хочешь услышать, Майкл? Что я тебя предала? Что я намеревалась испортить твой браслет, чтобы ты окончательно рехнулся и больше не представлял угрозы планам моего... Сайна?» Она попыталась выдавить насмешку, но вышел только горький, почти надломленный смешок. «Поздравляю, ты раскрыл великую тайну. Можешь теперь выгнать меня, или, не знаю, прикончить прямо тут. Тебе ведь неоднократно приходилось это делать». Я стиснул зубы в гневе. «Вот же сучка! Я пытаюсь сделать так, чтобы не жалеть о ее смерти», а язвительный сарказм постепенно подтачивал это желание. «К черту! Я не собираюсь поддаваться на ее провокацию. Точно не сейчас». Я сделал еще шаг, понизив голос, чтобы никто из этого бункера не услышал то, что я скажу. «Я не собираюсь тебя выгонять, Кир. И убивать тем более. Но мне нужно знать три вещи. На чьей ты стороне, что именно ты рассказывала Сайну и в чем твоя истинная цель. Потому что если ты не скажешь мне этого и останешься верной ему, мы все в глубокой жопе, и выбора у меня будет гораздо меньше. И ты это понимаешь». Она отвернулась, съежилась, прижалась лбом к стеклянной панели. Ее дыхание оставляло на матовой поверхности легкий след. Я ждал. Переминался с ноги на ногу и чувствовал, как окружающая тишина давит мне на виски. В бункере слишком тихо. Место, выбранное мной для переговоров, не под камерами, так что местным безопасникам, если таковые есть, наш разговор подслушать не удастся. Но Хаул точно все узнает. «Я не хотела», — наконец сказала она, так тихо, что я едва расслышал. «Сайн, он не оставил мне выбора. Ты думаешь, я просто так согласилась? Он знал про мою сестру все, Майкл. Про то, где она, про то, что с ней станет, если я не возьму судьбу в свои руки. Он подарил мне надежду. Я замер. Сестра? Это было впервые, когда я что-то об этом слышу. Со слов Феса, я знал, что у нее довольно тяжелое прошлое, но она даже от него держала его за семью печатями. «Что с твоей сестрой?» — спросил я, стараясь не звучать, как будто я ее пытаю. «Где она?» Девушка сжала кулаки. Ее ногти впились в ладони. Она обернулась и посмотрела мне прямо в глаза. Кажется, впервые в реальности. В Нью-Блиссе, под системами жизнеобеспечения. Вегетативное состояние. В живых ее поддерживает только медперсонал. Мне нужны были деньги и вера в то, что я сумею ее исцелить. Сайн пообещал это. Ее голос сорвался, и она замолчала, пытаясь взять себя в руки и обнять саму себя. Что с ней случилось? Один ублюдок продал ей паленый аркданс. Выжгла синапсы. Врачи сказали, что шансов нет. Я почувствовал, как внутри что-то сжалось. Она, получается, хотела сотворить со мной то же самое, что ей самой причиняет такую боль и заставляет врать. Подменить браслет. Я подавил желание взорваться гневом. Это не дипломатично. Надо было давно это обсудить. «И что же он тебе пообещал?» — спросил я. «Конкретно». Темноволосая посмотрела на меня из-под лобья. И в ее глазах мелькнула злость. Не на меня, наверное, а больше на себя. Сначала просто информацию о хорошей клинике. И немного деньжат. Потом, когда мы стали ближе, он рассказал о способе. Ему нужно было всего лишь устранить несколько конкурентов и заполучить штуку, которую вы все называете абсолютом. Я понятия не имею, что это, но он клялся, что исцелит мою сестру, когда это произойдет. Я верила, потому что видела его аномальные способности. Это шокирует, Майкл. Но это ведь все правда. И ты такой же. Да и вообще, этот сраный мир долбанулся. Тише, тише. Поднял я примирительно руки. Она начинает изливать на меня поток сознания. Пора возвращаться к конструктивам. Что он знает? О тебе? Я тебе удивлю, но ничего сверх того, что ты сам позволяешь о себе знать. Я, знаешь ли, не секретный агент и не шпионка какая. Я всего этого не умею и не знаю. Просто говорила ему, где вы, что делаете, что обсуждаете. Но ничего важного, Майкл. Клянусь. Она вскинула руки, словно защищаясь. Он интересовался чипом. Но все, что я про него знала, это то, что он принадлежит Мэй. Я даже не знала, где искать. Я кивнул, пытаясь сложить пазл. Сайн знает про чип. Но с чего бы он им интересовался? Он же абсолют. Хотя логика в этом есть. Если на чипе информация, которая позволяет приблизиться к его пониманию, не пустить ее к потенциальному конкуренту — здравый шаг. «Почему бы тебе просто не рассказать обо всем?» — спросил я, чувствуя, как во мне закипает раздражение. «Мы могли бы что-то придумать. Вместе». «Вместе?» Она фыркнула, но в ее голосе я услышал боль. «Я тебя знала, хрен да маленько. Ты с какой стороны ни погляди, странный себе на уме. А Фес тебя просто обожал. У меня был план на руках. Меня не обманывали. С чего бы мне вдруг переметнуться? Я ведь...» Ее глаза наполнились влагой. «Просто пытаюсь спасти свою сестру от жизни в оболочке». Ее слова хлестко ударили. Как пощечина. Такая похожая история и снова такая трагичная. Я вспомнил Леона. Что же это получается? Главная движущая сила этих людей — семья. Еще вспомнил Юлю. Ее слезы и требования поклясться, что не исчезну снова. И почему я об этом вспомнил? «Ладно», — сказал я, опуская плечи. «Мотив твой я понял. Я тебя не виню. Если ты уже большая девочка и все поняла, я могу постараться добраться до абсолюта и пообещать тебе помочь твоей сестре. Но ты должна выбрать. Или ты с нами, или с Сайном. И что с ним делает Майя?» Кира молчала, глядя в пол. Ее пальцы разжались, и она медленно выдохнула. «Не только она, Майкл. Он бродит по миру, собирая жатву из заблудших душ. Как чертов жнец. Знаешь, говорит так сладко, обещает помочь. И что главное, помогает. У него много таких девчонок и мальчишек, и вера в него у них безгранична, понимаешь? Они его боготворят. Да и я». Я стиснул кулаки. «И сейчас?» «Нет, Майкл». «Это какой-то стокгольмский синдром, что ли?» «Нет же. Я думала, что люблю его. Доверяю ему. Даже согласилась стать подружкой Феса, чтобы подобраться к тебе поближе. Но Фес, он славный парень». Пожал я плечами и укоризненно на нее посмотрел. «Да». Кивнула она и смахнула слезинку. «Хорошо», — сказал я, не сводя с Киры глаз. «Ты с нами. Но с этого момента никаких секретов. Если снова начнешь играть в команде своего бывшего, я не посмотрю на твои мотивы. Понятно?» Она кивнула, и в ее взгляде мелькнуло что-то похожее на облегчение. «Поняла. Прости, Майкл. И еще», — стала она шептать. «Пожалуйста, если это возможно, мы могли бы оставить это в тайне?» «Могли бы». Киваю я и отхожу на пару шагов назад. «Пошли. Мы задержались, нас не так поймут. И вытри слезы». Девушка повиновалась и вытерла лицо рукавом. Легенда такова. Я призадумался, что же рассказать ребятам, когда мы вернемся, но сообразил быстро. «В реальности мы увиделись впервые совсем недавно, и я вызвал тебя на откровенный разговор о лояльности и планах. Ничего сверхъестественного, простая проверка безопасности. Эти ребята считают меня параноиком и поймут мои предостережения». «Я поняла». Кира посмотрела на меня, словно хотела что-то добавить, но лишь кивнула и пошла вперед меня по коридору. Я последовал за ней, проворачивая в голове новые данные. Этот разговор дал ответы, но и новые вопросы. Удалось ли мне избавить ее от трагической смерти, которую я видел в видении с помощью Аркданса? Время покажет. Сейчас пора поспешить обратно. Потому я бодрым шагом засеменил вслед за девушкой. Меньше недели до того, как все накроется медным тазом. Я невольно ускорил темп, проворачивая в голове мутные картинки о том, что произойдет, если мы не успеем. Команду я нашел там же, где оставил, в просторной приемной. Илья мерил шагами комнату, его кулаки то сжимались, то разжимались. Он был на взводе, озирался и нервно посматривал на периодически появляющихся в поле зрения местных обитателей. Юля сидела в кресле, поджав ноги, и нервно теребила прядь рыжих волос. Мэй, как всегда, забилась в уголок и уткнулась в информационную панель с вендинговым аппаратом, который по нажатию кнопки выдавал снэк. Фес о чем-то шептался с Кирой. Обнимал ее, поправляя волосы. Она выглядела даже бледнее обычного, но уже наконец-то не отводила взгляда. «Так, народ», — сказал я, хлопнув в ладоши, чтобы привлечь внимание. «Хаул выделил нам помещение, насколько я понял. Давайте попробуем расположиться, привести себя в порядок, и через пару часов встретимся в обеденной зоне. Надо обсудить, что дальше». Илья, мельтешащий без устали, вдруг остановился, вскинув бровь. «Я правильно понял, мы тут остаемся. Ты бы хоть немного нас в курсе держал, говнюк. А то сидим тут ни сном, ни духом, что ты там делаешь?» «Я думал, мы свалим через час», — сказал Фес, оторвавшись от девчонки. «Сам ты говнюк», — глянул я на Илью. «Не свалим», — отрезал я, переводя взгляд на Феса. «Нам нужно место, где никто нас не достанет. И время, чтобы собраться с мыслями. Последние события не слабо так вдарили по нам». «Вы параллели вообще не проводите?» — сказала Мэй, оторвавшись от цифровой панели снэк-аппарата. «Тот мустина сказал, что наши комнаты готовы. Я думала, это очевидно, что мы задержимся». Юля посмотрела на меня с каким-то странным прищуром. «Никогда не привыкну к такому подозрительному взгляду. Но его я явно заслужил». Приходила женщина в белом плаще. Дала ключи и указала направление. «Все согласны?» «А сколько ключей, Юль?» — спросил Илья, обернувшись к ней. «Три ключ-карты. А что?» «Без меня меня женили», — отвечает здоровяк, улыбаясь и поглядывая на Мэй. Комнаты, больше похожие на номера в отеле, оказались такими же стерильными и белоснежными, как и весь бункер. Все три помещения стояли в рядок. Через стену у нас были соседи. Наша с Юлей комната оказалась по центру. Белые стены, две полутораспальные кровати, отодвинутые к противоположным стенам, встроенный шкаф по правую руку от входа и минимум мебели. Еще одна дверь вела в санузел. Минималистично, но вполне годно. Я бросил опостылевшую куртку на кровать и рухнул, чувствуя, как усталость накатывает новой волной. Юля присела рядом. Ее рука легла мне на плечо, и я сквозь одежду почувствовал тепло ее пальцев. «Майкл», — тихонько сказала она, — «ты как? После хаула как будто сам не свой». Я вздохнул и запрокинул голову, глядя в потолок. «Если честно, то не в порядке, Юль. Мы как сраные беженцы, только котомку с кукурузой пограничники отобрали. А сколько еще всего предстоит?» Она сжала мое плечо чуть сильнее, тревожась. «Я иногда вообще не понимаю, что ты говоришь. Мы потеряли свой дом и пришли сюда. Это не будет благотворительностью. Я уверен, Хаул точно что-то потребует взамен. Но пока не сказал, чего ему надо». «Тогда зачем мы здесь? Почему не уехали в Нью-Шиот? Не сняли несколько квартир рядом? Но остается еще вариант попросить Мэй снова что-то поискать по своим каналам». Она сделала кавычки пальцами. «Потому что здесь пока безопаснее всего. Пока. И у нас мало времени, чтобы беспокоиться еще и о том, что нас будут утюжить в реале». Рыжая молчала, но я знал, что она хочет услышать больше. Я закрыл глаза, пытаясь собраться. Разговор с Хаулом, Кира, Чип, исчезнувший Леон, бункер посреди свалки. Все это было идиотским, но требовало немедленной реакции. Пазл, который я пока не могу сложить. Но команда в меня верит. Ждет от меня какой-то план действий. Переведя дух, отмывшись и взбодрившись, мы собрались к какому-то аналогу столовой. Большой зал с длинными столами и автоматами, которые выдаю по нажатию кнопки, БЖУшку с выбранным вкусом. Вроде комбайна, только огромного. И с сенсорной панелью. Вокруг витал запах еды. Обманчиво похожие на настоящую. Аромат кофе, который, казалось, пили почти все обитатели бункера. И был слышен шум. Я бы даже сказал гул. Негромкие монотонные разговоры обитателей этой базы. Каждый раз, когда мы появляемся в поле зрения, все затихает. А на нас устремляют взоры десятки людей. Мы пережили повышенное внимание. Взяли себе на подносах еды, кто во что гораст, и заняли один из немногих свободных столов. Сели, едим, сосредоточенно стуча ложками и вилками по посуде. Мэй сидела напротив, уткнувшись в тарелку. Но ее взгляд то и дело скользил по мне. Фес и Кира сели рядышком, по левую руку от меня, и шушукались. Кира слабо улыбалась. «Илья!» Удивив, сидит не с азиаткой, а по правую руку от меня, еще дальше Юли. Был он смурной, признаков аппетита не подавал. «Ладно», — начал я, отодвинув нетронутую тарелку. «Как вы расположились?» Нестройно ребята ответили, что все, в принципе, нормально. В проблемы между Ильей и Мэй я погружаться не стал. «Полагаю, вы должны знать суть моего разговора с Хаулом», — сказал я на полтона тише, склонившись ближе к команде. «Вот что мы имеем». Я сделал паузу, собираясь с мыслями и отделяя то, что стоит озвучить, а что нет. «Мы тут поживем какое-то время. Такую возможность нам предоставили. Местные, в частности, Сайен». Я сделал голос еще тише. «Докучать нам не будут». Ребята кивнули, приняв к сведению. «Это не обсуждалось напрямую, но в арк будем входить тоже отсюда. Тут есть специализированные помещения». «Вопросы?» «Пока нет», — покачал головой Илья. «Но ты должен знать. Все это хреново пахнет, друг». «Знаю», — согласился я с товарищем. «Сделаем по-быстрому то, что должны, и дальше будем действовать по ситуации. Ребят, вы должны стать сильнее в очень короткий срок». «Кстати, об этом. По тему неделя, Майкл?» — спросила меня Мэй, прищурив и без того узкие глаза. «Чуть больше 6 суток». «Сами все увидите, когда войдете в игру», — отрезал я. «Мы разделимся, как и договаривались. Я беру Эмберлис и Арбориус за осколками. Юль?» — глянул я на нее. «Пробегись по городам. Сделай дело, потом поможешь кому-то из нас». «Илья, как думаешь, поиски доспехов могут стать проблемой?» «Нет», — качнул он головой. «Если только они не у кого-то из игроков». Я в ужасе осознал, что это очень и очень вероятный сценарий. Но волну паники поднимать не стал. «А что... что с Леоном?» — спрашивает меня Юля, ковыряя вилкой какую-то кашу и не отводя от нее взгляда. «Я смогу заняться этим после первого входа в игру. Мне нужно... аркданс, да?» Поднимает она на меня взгляд. Я киваю. Большего я рассказать не мог. По крайней мере, сейчас, в окружении людей, которые в обозримом будущем станут моими врагами. Я не про свою команду, а тех, кто ловит каждое наше движение. Есть было очень дискомфортно. От обедов мы разузнали, где мы могли бы воспользоваться доступом к арку. Та женщина с привлекающей меня эмблемой наткнулась на нас, шатающихся в коридоре. Объяснив ей суть, она согласилась помочь, хотя и вела себя очень холодно. Впрочем, я не удивлен. Студийная комната в бункере Омина, которую нам любезно предоставили, была оснащена 10 креслами, запасом аркданса и системой автоматического модерирования подключения. Тут было тесновато. Мебель расставлена довольно плотно, но в очередной раз напоминала об излишнем прагматизме того, кто это построил. Пахло металлом и какими-то лекарствами. Или это разыгралось воображение от ассоциации с больничной палатой. Мэй застыла в дверях. Ее худенькая фигура почти растворялась в царившем тут полумраке. Темные волосы падали на лицо, скрывая глаза. Но я видел, как она расстроена. «Жаль, ребята, что я теперь полностью бесполезна», — сказала она. И ее голос был тихим, раздосадованным. «Тут все по последнему слову техники обставлено. За вами присмотр не пригодится». Я шагнул к ней, чувствуя, как взгляды команды впиваются мне в спину. «Еще бы! Сам всех торопил, а теперь время тянет». «Это не так, Мэй», — сказал я, стараясь, чтобы голос прозвучал убедительно. «Ты не бесполезна. Никогда не была. И ты это знаешь». Я оглянулся, проверяя, не следят ли за нами камеры Хаула. Мне в целом было плевать на то, что может узнать он. У меня вообще чувство, что он и так все знает. Буквально все. Но вот тот, кто на этих камерах сидит и бдит, — другой разговор. Именно на этот случай я перестраховался. Убедившись, что мы одни, я материализовал чип из инвентаря. Он появился в моей руке. Маленький кристаллик с вкраплениями припоя. Я протянул его девушке напротив. «Вот тебе задание», — Займись этим, ладно? Я правда хочу узнать, что на нем. Я ведь так и не рассказала о том, что... Шш! Поднес я палец к губам. Просто сделай так, чтобы я получил доступ к информации. Обещаю, прежде чем что-либо выяснить, я обязательно выслушаю тебя. Девушка кивнула, а ее и без того дрожащие руки и вовсе затряслись, когда она приняла от меня чип. Похоже, он вызывает у нее хреновые ассоциации, раз уж она прятала его в ларце под серверной стойкой. Ее глаза встретились с моими, и она проговорила. «Я попробую», — прошептала она. «Я понимаю, как этого достичь теоретически, но никогда не делала ничего подобного. К тому же я не очень понимаю, где я возьму здесь необходимое мне устройство для дешифровки». «А что нужно?» — спросил я. «Мощный сервер», — ответила Мэй. Я огляделся вокруг. Выглядит довольно мощным, ведь система отслеживания пользуется какими-то вычислительными мощностями. «Вероятно...» «Да, я и не подумала. С этим можно работать». Просветлела девушка, обрадовавшись, что для нее нашлось занятие, и ей не придется томительно ждать нас с того света. Поблагодарив своего техника, я вернулся к креслу, которое для себя приметил. «Ну что, Майк, врываемся? Пора надрать пару задниц. А то у меня, видишь ли, стресс. Мне б размяться. Пора», — сказал я, улыбнувшись и чувствуя, как адреналин начинает бить в голову. «Это будет мой первый вход в игру после перерождения. Ожидать можно чего угодно. Давайте без самодеятельности только, ладно? Двигаем по плану». Мы впятером расселись по своим местам. Кресла были довольно жесткими, холодными, а на подлокотниках были встроены стационарные браслеты. Подача Аркданса прекратится только тогда, когда мы совершим выход из игры. «Сурово, Хаул. Людям это вредно вообще-то». Свободной рукой я почувствовал, как мои пальцы переплетаются с пальцами Юли. Она в позиции полулежа взглянула мне в глаза. «Будь осторожен. У меня странное предчувствие». Я сжал ее руку, чувствуя тепло. «Все будет в порядке. Я ведь поклялся, помнишь?» Она кивнула. Ее глаза блеснули в полутьме. Илья уже закрепил браслет. Его лицо было сосредоточенным, но я видел, как его желваки играют. Кира и Фес тоже были полностью готовы. Их браслеты при подключении мигнули зеленым, синхронизируясь с системой. Мэй, словно провожает теплоход, стояла и смотрела на нас, едва не махая платочком. «Удачи вам!» — сказала она. И ее голос был куда мягче, чем все, что я слышал от нее за последние сутки. «Впереди непростая неделя. И выходите хоть иногда, а то я тут с ума сойду от незнания». «Не сойдешь, мелкая», — хмыкнул Илья, подмигнув ей. «Ну что, народ, погнали!» — выдал Фес громче обычного. «Погнали», — сказал я, закрепляя браслет. Ледяные зубы игл почти синхронно впились в наши запястья, и я вновь ощутил, как мир вокруг изменяется, растворяется, вытягивается в трубу и выталкивает меня в великое ничто. Жгучая боль пронзила руку. Перед глазами вспыхнули знакомые линии интерфейсного сообщения. «Системное уведомление. Инициализация. Сбой в синхронизации поступающих сигналов. Структура данных подверглась изменениям извне. Перезапись интерфейса. Зарегистрирован потенциально опасный объект, синхронизирующийся самостоятельно. Уважаемый игрок, зафиксировано нарушение покрова мироздания арка. Процесс поиска решения 15%, 21%. Решение найдено. Уважаемый игрок, вопреки запрету, вы в третий раз нарушаете правила. Исходя из этого, мы делаем вывод, что вы сознательно ищете уязвимости в системе. Не волнуйтесь, поиск проблем и их оперативное устранение – одна из наших самых приоритетных задач. И мы ценим вклад игроков в общую безопасность, стабильность и комфорт игры. Однако мы вынуждены напомнить, что согласно пользовательскому соглашению, вы не имеете права встраиваться в процессы логической обработки данных. Предыдущее предписание будет закреплено юридически, и следующий раз, если таковой наступит, возымеет последствия. Документы на электронную подпись будут отправлены по вашему идентификатору. Если необходимо, вы можете обратиться в техническую поддержку и указать удобный для вас адрес, чтобы получить документы на физическом носителе. С текстом предписания вы можете ознакомиться по ссылке ниже. Для продолжения игры вам необходимо подписать поправки. Уважаемый игрок, покров мироздания Арка инициализировал новый предмет. Его природа чужда этому миру. Происходит адаптация. Инициализация и адаптация завершена. Получен новый предмет. Предмет. Кристалл вызова разумного существа. Прочность. Неразрушим. Невозможно потерять. Качество. Божественный. Описание. Нарушив континуум, кристалл обрел воплощение из другого мира. Он чужд, потому само мироздание попытается от него избавиться. Свойство. Как только предмет будет получен, он будет тут же применен. Свойство. При применении вы изучаете заклинание «Призыв светлячка», уровень 1. Уважаемый игрок, зафиксирована нетипичная ситуация. Мы приносим свои извинения за доставленные неудобства. Желаем вам приятной игры!